Глава 35. Снит прибыл навстречу, имея при себе контракт, составленный им самим, без помощи каких бы то ни было адвокатов. Прочтя это, Херк вынужден был признать, что Снит неплохо справился с задачей. Документ назывался «Контракт об обеспечении экспертно-свидетельских услуг». Эксперты обычно высказывают мнение. От Снит же требовались факты. Но Херку было безразлично, что в бумаге. Он подписал ее и вручил Сниту заверенный чек на $500,000. Снит взял его осторожно, проверил каждое слово, потом сложил и сунул во внутренний карман пиджака. «Итак, с чего начнем?» — с улыбкой поинтересовался он. Нужно было обговорить очень много, а поскольку остальные адвокаты детей Филлана тоже жаждали присутствовать, у Харка времени оставалось лишь для базовой грунтовки. «Если коротко, — начал он, — нас интересует, каково было душевное и умственное состояние старика в утро его смерти?» Снит заерзал, стал морщить лоб и закатывать глаза, изображая напряженную работу мысли. Он искренне хотел сказать то, что нужно, и чувствовал себя так, словно находился на старте заезда с призовым фондом в $4,5 миллиона. «Старик был явно не в себе», — заявил он наконец. Слова повисли в воздухе в ожидании одобрения. Харк кивнул. «Пока все правильно». «Это было его обычное состояние?» «Нет. В последние дни жизни он находился в более или менее здравом рассудке». «Сколько времени вы проводили с ним?» «Все 24 часа в сутки». «Где вы спали?» «Моя комната находилась в конце коридора, но у мистера Филлана был звонок, услышав который, я приходил в любое время. Иногда он просыпался среди ночи и требовал сока или таблетку». «Кто еще с ним жил?» «Никто». «С кем еще он общался?» «Ну, разве что с Николет, своей секретаршей. Он ее обожал». «Он с ней спал?» «Эта информация может помочь?» «Да». «Тогда могу сказать, что они трахались, как кролики». Харк не сдержал улыбки. Сообщение о том, что Трой спал со своей последней секретаршей, никого не могло удивить. Потребовалось немного времени, чтобы найти общий язык со Снидом. «Послушайте, мистер Снит, вот что нам нужно. Причуды, небольшие странности, отклонения от нормы, необычные высказывания и поступки, которые, взятые вместе, складывались бы в общую картину, способную убедить любого, что у мистера Филлана с головой не все было в порядке. У вас есть время, сядьте и все запишите. Побольше деталей. Поговорите с Николет, убедитесь в том, что он с ней спал. Послушайте, что она скажет». «Она скажет все, что нам нужно». «Отлично. Тогда хорошенько отрепетируйте свои показания, чтобы адвокаты противоположной стороны не смогли под них подкопаться, чтобы нигде не было зазора, в который можно было бы вклиниться». «А кому вклиниваться-то?» «Кому? Вы уверены, что нет какого-нибудь водителя лимузина, горничной, бывшей любовницы или еще одной секретарши, которые смогут опровергнуть ваши свидетельства?» Все эти люди, разумеется, существуют, но никто из них не жил на 14-м этаже. Только мистер Филон и я. Он был очень одиноким человеком и отнюдь ненормальным. Тогда как же ему удалось так здорово обвести трех психиатров? Снит надолго задумался. «А вы как думаете?» — наконец спросил он. «Ну, я полагаю, что мистер Филон предвидел, сколь трудной будет для него психиатрическая экспертиза, и попросил вас подготовить для него список вероятных вопросов. Возможно, вы с ним потратили целое утро на то, чтобы он усвоил некоторые простые вещи. Дату, которую он сам не смог бы назвать, имена его детей, которые он постоянно забывал, колледжи, в которых они учились, имена их жен и мужей и так далее. Потом вы отрепетировали ответы на вопросы о его здоровье. После чего вы часа два втолковывали ему сведения о его имуществе, структуре Филон-групп, компаниях, которыми он владел, о его приобретениях в сфере недвижимости и цене акций. Поскольку он уже давно полагался в основном на вас в части финансовой информации, вы постепенно, в достаточной мере овладели предметом. Старика эта репетиция, разумеется, сильно утомила. Но вы твердо решили привести его в форму перед тем, как выкатить в коляске к врачам. Ведь так все было. Сниду страшно понравилась эта версия. Он был потрясен способностью адвоката сходу придумать такую замечательную ложь. Да-да, именно так все и было. И поэтому мистеру Филону удалось запудрить мозги психиатрам. Тогда поработайте над этой версией, мистер Снит. Чем больше вы будете работать над своими показаниями, тем лучше, лучшим свидетелем окажетесь. Адвокаты противоположной стороны будут стараться подловить вас. Запишите все, чтобы постоянно иметь под рукой письменный вариант показаний. Эта идея мне нравится. Даты, время, места, происшествия, странности — все, мистер Снит. И то же самое касается Николет. Пусть и она все запишет. Она плохо пишет. Так помогите ей. Словом, это ваша забота, мистер Снит. Хотите получить остальные деньги? Заработайте их. Сколько у меня времени? Мы хотим снять ваши показания на видео через несколько дней. Выслушаем ваш рассказ, подкинем несколько острых вопросов, потом посмотрим ваше представление. Уверен, кое-что придется подправить. Мы дадим вам дополнительные инструкции и, вероятно, повторим видеозапись. Когда все будет безупречно, вас можно будет считать подготовленным к выступлению в суде. Снит заторопился. Он хотел положить деньги в банк и купить новую машину. Николет тоже нужна была машина. Во время обхода ночной ординатор заметил, что капельница опустила. Письменная инструкция на обратной стороне капсулы гласила, что вливание следует делать непрерывно. Поэтому он направился в больничную аптеку, где студентка, подрабатывающая в качестве провизора, готовила новую смесь и, зарядив, вернула капсулу ординатору.